Чем больше я вас оживляю, тем больше сама умираю, отмираю для жизни, к вам, в вас умираю. Чем больше вы здесь, тем больше я там. Точно уже снят барьер между живыми и мертвыми, и те, и другие свободно ходят во времени и в пространстве, и в их обратном. Моя смерть — плата за вашу жизнь. Чтобы оживить Аидовы тени, нужно было напоить их живою кровью. Но я дальше пошла, Одиссея. Я пою вас своей. 29 апреля 1922 года, русского апреля, как я тогда простонародно говорила и писала, через час еду за границу. Все. Стук в дверь. На пороге Павлик А., которого я не видала год, расширенный ужасом, еще огромнейшие торжественные глаза. Соответствующим голосом, голос у него был огромный, странный в таком маленьком теле, но на этот раз огромнейшим возможного, целым голосовым аидовым коридором. Я узнал, мне я сказала, что вы нынче едете за границу. Да, Павлик. Марина Ивановна, можно? Нет. У меня до отъезда час. Я должна собраться с мыслями, проститься с местами. Но на одну минуту. Она уже прошла, Павлик. Но я вам все-таки скажу. Я должен вам сказать. Глубокий глоток. Марина, я бесконечно жалею о каждой минуте этих лет, проведенной не с вами. У меня волосы дыбом. Слова из Сонечкиного письма. Значит, это она со мной сейчас устами своего поэта прощается? Павлик, времени уже нет, только одно. Если вы меня когда-нибудь хоть чуточку любили, разыщите мне мою Сонечку Галидей. Он сдавленным оскорблением голосом: обещаю. Теперь длинное тире. Тире длиной в 3000 верст и в 7 лет. В 2555 дней. Я гуляю со своим двухлетним сыном по Бельвювскому парку, обсерватуар. Рядом со мной, по другую мою руку, в шаг моему двухлетнему сыну, идет Павлик А., приехавший со студии Вахтангова. У него уже две дочери и, кажется, сын. А моя Сонечка? Галидей замужем, играет в провинции. Счастлива? Этого я вам сказать не могу. И это все.